Ситуация третья. Муж хочет сохранить семью. Тяжело, когда муж, глава семьи, не хочет бороться за ее сохранение, а все усилия предпринимает только жена. Но, мне кажется, еще тяжелее ситуация, когда не муж, а жена сама провоцирует развод и хочет уйти от мужа. Тяжелее эта ситуация потому, что, как говорилось выше, женщины все же больше сохраняют свою привязанность к семье. И если эта привязанность была разрушена, наверное, в душе женщины произошли слишком серьезные изменения. Хотя, конечно, и мужчин можно отчасти оправдать женственностью воспитания, и женщин можно оправдать тем, что их жизнь провоцирует быть более похожими на мужчин. Но все равно женщину привязывает к семье гораздо больше ниточек, чем мужчин. И значит, больше ей нужно в своей душе их разорвать. Одно дело, если жена уходит от мужа-алкоголика или изменника, а другое дело, когда муж не пьет, не изменяет и хочет сохранить семью, а жена его бросает. Вновь повторю, что все, что говорилось про ситуацию о недостатке терпения и смирения супругов, о неправильной иерархии в семье, относится и сюда. Еще раз повторю, что взрослого человека нельзя исправить насильно. Поэтому муж должен стяжать и терпение, и смирение, восстановить правильную иерархию в семье. Он должен не столько исправлять свою супругу, сколько исправляться сам и молиться о своей жене. Но легко сказать восстановить правильную иерархию в семье, а выполнить это крайне трудно. Жене легко восстановить правильную иерархию в семье. Ей достаточно смиряться перед мужем. Правда, это тоже нелегко, но здесь проблемы только в самой женщине. А как мужу восстановить правильную иерархию? Смирять жену? Это невозможно, если человек сам этого не хочет. Поэтому тот случай, когда жена представляет из себя бизнесвумен, которая достигла некоторых успехов, возросла в глазах общества, а самое главное, выросла в своих глазах, и муж ей кажется уже каким-то несолидным для ее нового положения, этот случай, наверное, исправлению почти не подлежит. Семья развалится неминуемо. Бывает еще один вариант. Это когда жена оставляет семью из-за страстного любовного увлечения. Один такой случай довольно поучителен для мужей, которые хотят сохранить свою семью. Историю своей измены мне рассказала женщина перед венчанием со своим мужем. После нескольких лет совместной жизни, когда наступили обычные серые будни, она повстречала мужчину. Началось сильное увлечение. Умом она понимала, что муж прекрасный человек, что есть дочь, но голоса своего разума не слышала. Муж стал догадываться, что в семье происходит что-то неладное. Я сама была как не своя. Я понимала, что моя семья может разрушиться, но остановить себя не могла. Меня тянуло к тому мужчине. Я раздражалась на мужа, но сама справиться с собой не могла. Спас меня от всего этого наваждения только муж. Он не скандалил, не кричал. Он пытался помочь мне разобраться в себе. И в один момент вдруг все встало на свои места. Я поняла, что никто меня так не понимает, как мой муж. что он понимает меня даже лучше, чем я сама. И променять его на другого, пока еще чужого человека, стало страшно. Это был удивительный рассказ о том, что настоящая любовь может творить чудеса. Только по-настоящему любящий человек может отделять тяжелый грех от самого человека и продолжать любить, несмотря на измену.